Глава вторая. Сирота. Игорь Сиротин вернулся в Водопьяновск осенью 89-го. Он не погиб в Афгане. Подобное случается на войне. Нет, не томился в плену и не был ранен. Тяжело заболел, подцепил неизвестный вирус. Поскольку до дембеля оставалось совсем ничего, да и войска выводили в союз, бравый сержант скрывал недуг от командиров. Переносил болячку на ногах, дабы не загреметь в госпиталь. Однажды, перед выездом с колонной, боец свалился в обморок. Дальше темнота. Товарищи в спешном порядке определили Игоря в медсанбат. Сами отправились выполнять задание. Ирония судьбы, это спасло жизнь сироте. Рота советских десантников попала в засаду. Отсюда и похоронка домой. На родине сержант пару месяцев провел в бреду по госпиталям. Светилы медицины считали, не выкарабкается парень. Но организм молодой, сильный, служивый пришел в себя. После осаждал военврачей, чтобы скорее выписали. Доказывал, я совершенно здоров. Оно понятно, если не болезнь, уж полгода, то и больше, как дома отдыхал. Оказалось, все непросто. Во-первых, никто не установил, какую именно болезнь перенес сержант. Во-вторых, возникла путаница с документами. Умереть оно быстро, воскреснуть не всегда. Сиротин писал домой, звонил, безуспешно. Пробовал отправлять весточку Власовой, которая обещала ждать из армии и не обозначилась ни разу. Ответа не последовало. Наконец, дембель приехал скорым поездом в родные края, вдохнув полной грудью с орденами летний воздух. Игорь поспешил искать близких. Снова разочарование. Мать с отцом съехали, узнав о смерти сына. С друзьями тоже облом. Кто в армию ушел, кто учиться уехал и так далее. Оставался Влад Красильников, некогда лучший друг, но после их плохого расставания на проводах и за Власовой идти к нему десантник не решился. Сержант запаса отправился ночевать на вокзал и по дороге на свежевыкрашенной автобусной остановке встретил школьную учительницу Ларису Ивановну. Она, словно родного, приобняла воспитанника, расцеловала, искренне радуясь встрече и воскрешению парня. Приютила на ночь, помогла через бесчисленное количество знакомых отыскать, куда переехали родители сироты. Игорю при прощании со спасительницей стало невольно стыдно за школьные годы. Когда трепал нервы Ларисе Ивановне? «Да, учителя-педагоги, вы многому научили, всегда помогали и до последнего вздоха. Не бросите нас, непутевых», — подумал дембель, махнув пожилой даме голубым беретом из форточки красного скотовоза. Афганец пылил ботинками по деревенской дороге. Душа кричала, радость предстоящей встречи с родными выхлестывалась наружу. Не сдержался, запел. Не успел Игорь сориентироваться, постоянно вглядываясь то в мятую бумажку с адресом, то в таблички домов по улицам, как из-за спины на него с криком набросились. Сержант ее не увидел сперва, почувствовал. «Мать!» «Я знала, знала!» — плакала относительно молодая женщина. «Ты жив! Столько времени у окна простояла, ждала, вот-вот сынок объявится. А отец, тот не верил, говорил мне, старый дурак, смирись, крепись, сын погиб героем, а я ждала, ждала и дождалась». Давали аккомпанементы радости их встречи все. Ветерок, солнце, небо. Дворовые собаки, сбившись вокруг сиротиных, игриво виляли хвостами, прыгали. Одна старушка, пришедшая к уличному колодцу посреди деревни, уронила ведра, расплескав воду. Бабушка прислонила морщинистые ладони к лицу, заплакала. Она поняла суть происходящего, восторг солдата и его матери. Вспомнила схожий эпизод из далекого, победного 45-го. Когда, после полученной похоронки, летом в эту самую деревню вернулся ее сын, без руки, израненный, зато живой. Мать не отходила от Игоря целый день. Ночью, когда захмелевший от вечернего застолья с отцом и доброй половиной колхоза сержант лег спать, женщина оставалась возле его кровати. Тихо напевала колыбели, поглаживала по волосам, поправляла одеяло. До конца не верила в счастье. Ее молитва услышана. Дембель быстро освоился в деревне, почти не отдыхал, хотя родители уговаривали. «Нет, спасибо, в госпитале належался». Устроился работать с отцом в поле. Невзирая на перенесенную болезнь, Игорь, трудившись на свежем воздухе, быстро набрал форму. Хоть снова в бой. Могучие широкие плечи и мускулы афганца ростом 190 сантиметров приняли прежний, грозный и красивый вид. В карих глазах заблестел радостный огонек жизни. Отросли густые русые волосы. В колхозе сироту прозвали Илюша, по аналогии с русским богатырем, за его огромную комплекцию, большой кулак и 47-й размер ноги. Деревня афганцу нравилась. Хорошие люди, просторный дом, небольшое хозяйство, красивые девушки, отзывчивые товарищи. Тем не менее, через полгода заныло под ложечкой. Молодой ведь тянуло в город покорять вершины. Распрощавшись с родителями, обещая часто навещать, сирота отправился в Москву. Благо, списался недавно со служивцем, тот звал к себе, обещал помочь устроиться. Реальность обернулась иной. Столица не оправдала надежд Игоря. Меньше 3 лет не был в Союзе, деревню в счет не брал, а так все изменилось. Чего греха таить? Сиротин надеялся, если не на почести, за службу родине, то хоть на элементарное уважение. К нему же в большинстве своем люди относились нехорошо. «Мы вас туда не посылали!» То и дело твердили афганцам зажравшиеся на волнах перестройки спекулянты, братки, красавицы. «Верните меня в мой Афган!» стало душевным девизом Игоря в Москве. Если иные граждане и относились к бравому десантнику нормально, то после знакомства, когда узнавали, что воевал, обязательно спрашивали: «Ты убивал людей? А много? Тяжело стрелять в человека? Снятся загубленные души?» Почему подобное всех интересует? Ответа сержант найти не мог. Какая вам разница, что за мода доставать неудобными вопросами? Захотят – сами расскажут, а нет – так не лезьте в душу. Разумеется, Игорю приходилось убивать на той войне. Снились ли ему застреленные недруги или бои? Нет, к счастью, нет. Где-то слышал, лет через 10-20 начнут мучить кошмары, а пока молодой, нечего переживать раньше времени. Правда, десантник запомнил первого поверженного духа. Они спорили с ребятами, кто раньше из них это совершит. Сколько врагов нащелкает в раскаленных горах. Пари выиграл Сиротин. Совесть не грызла, произошло все на посту, в первом карауле. Заметил движение в темноте и нажал на спусковой крючок. Расстояние не близкое, опыта стрельбы мало, плюс сумерки. А попал и наповал. Прапорщик тогда похвалил его, сказал: «Не переживай, если бы не ты его, то он тебя и половину роты вдобавок». Утром, когда Игорь подошел близко к трупу духа, немного пошатнуло. Тот лежал на камнях с открытыми глазами в неестественной позе. Ветер беспокоил одежду убитого, песок на лице мертвеца. Именно этот момент отпечатался в памяти сильно. Нет, жалко не было, просто испытал ранее неизведанное чувство, понять которое может лишь тот, кто прошел через подобное. Выбор у сироты это невелик. Остаться в Москве и примкнуть к бригаде афганцев, вернуться к родителям, либо на малую родину, Водопьяновск. Игорь избрал последнее. Тянуло именно туда, где родился и вырос. Да и не нравилась сержанту столичная суета, столпотворение. Дома самый раз. Не дыра, но и не миллионник. Население более 200 тысяч человек. Полным ходом идет расширение, процветание. Проблема одна. К кому ехать? Родители в деревне. С друзьями давно не списывался. Наверное, мало кто знает, что он жив. Да ладно, в Москве не пропал. Дома и подавно устроюсь. Игорь лежал в постели с Настей Власовой. Обнаженные тела обдавал легкий майский сквознячок. Девушка прислонила голову к могучей груди десантника. Гладила его, что-то шептала. Он не слушал. Сирота вернулся в Водопьяновск месяц назад, в начале апреля 1990 года. Сориентировался быстро, нашел подработку на некогда одноклассника, ныне кооператора, охранял того от местной шпаны, которая массово принялась играть в мафию. Проблем со вчерашними школьниками у сержанта не возникало. Одна его богатырская внешность решала многие вопросы. Однако с теми, кто пришел к шефу неделю назад, лучше не шутить. Времена нынче сильно изменились. Кооператоров, недавних спекулянтов, в народе не любили, в том числе и милиция. Потому за них особо не впрягались. Вот и доили братки всех, кто занимался тем, что приносило прибыль не за станком. Начальник Игоря делиться честно заработанным не желал. из-за чего неделю назад неожиданно пропал средь белого дня. Сиротин понимал, в чем дело, не дурак. Знал и другое. Проблемы с людьми в спортивных костюмах могут возникнуть из-за шефа и у него, отчего решил уехать на некоторое время в холодные края, подзаработать деньжат заодно. Нельзя сказать, что прошедший афган-десантник боялся кого-то или чего-то, просто с явлением рэкет и его яркими представителями раньше не сталкивался, а разум подсказывал, лучше не стоит. По крайней мере, в одиночку против банды не попрешь. Не кино ведь. Сирота снял небольшой домик на окраине Водопьяновска возле Дона, где потише, чтобы переждать недельку-другую до отправки на север. И здесь снова ирония судьбы. Вышел вечером пройтись вдоль реки, услышал женский крик. В камышах трое парней стараются взять силой девушку. Остаться в стороне от рождения справедливый Игорь не мог. Ввязался в драку. Как ввязался? Раскидал троицу в разные стороны меньше, чем за минуту. Спасенная девочка, придя в чувство, схватила афганца под руку и крикнула. «Бежим!» Преодолев с километр, остановились отдышаться. Тут-то и заметил дембель, кого спас. «Настя!» – воскликнул сержант. «Мы знакомы?» Смотревшись в лицо спасителя, Власова опешила. «Игорь?» Она считала его погибшим. «Я». Анастасия бросилась на шею к тому, кого обещала ждать из армии. Несмотря на смертельную обиду, Сиротин не удержался. Столько раз в армии представлял себе момент встречи с неверной. Думал, он ей все выскажет, то и влепит пощечину. А здесь не устоял. Страсть взяла накопленное. Ближе к утру, под концерт сверчков и лягушек с Дона, Игорь решился спросить. «Почему так, Настюш? Хоть бы написала, прости, 2 года слишком много. Знаешь, насколько сложно, когда ты там, а тебя бросают? Парни стрелялись из-за подобного. Это когда ты на гражданке, тебя кинули. Оно неприятно, но напился, погулял, нашел другую и плевать, а там, там тяжело». Власова начала оправдываться в своей манере, мол, «Мы переехали, навалились большие проблемы и прочее. Ты знаешь, как я ревела, когда на тебя похоронка пришла?» Подняв голову и посмотрев прямо в глаза сироте, нагло соврала Анастасия. «Под поезд хотела броситься. Девчонки успели оттащить. Так убивалась!» «Правда?» — усомнился Игорь, мягко говоря, не без причины. «Серьезно, я теперь другой человек. Сама, когда вспомню, какой стервой была, жуть! Настолько стыдно! С вами подло поступала, с тобой, Владом!» Услышав имя друга детства, афганцу сделалось неловко. Кольнуло в сердце, мигом перед глазами пролетели картинки из прошлого, связанные с Красильниковым. «Он, наверное, не знает, что я жив». «Ты с ним общаешься? С Владом?» «Фу, нет». «Почему фу? Хороший парень, увидится бы, извиниться за минувшее». «Если честно, я с ним давно не говорила. Знаю, когда похоронка пришла на тебя». Маляр сильно расстроился, напился, плакал. Не так, как я, конечно. «Неудобно мне перед ним», – перебил сирота девушку. «По-хорошему, надо встретиться, поговорить. Не пацаны уже. Недосказанность терзает душу. В целом расскажи, как он поживает». «Да сдался тебе этот лопух». Игорь строго посмотрел на Власову. «Хорошо», – недовольно вздохнула она. «Отец у него умер больше года назад. Влад в его квартиру переехал. Я, кстати...» Анастасия оборвалась на полуслове, едва не выболтав, что жила с Красильниковым некоторое время. «Что ты?» – насторожился сирота. «На похоронах отца присутствовала». «А!» – успокоился десантник. «Что еще нового у него?» «Ой, он сейчас с рэкетирами трется у субботы, авторитета, в шестерках ходит. Типа, подай, принеси, отвали». «Такого важного из себя строит? Ты что, мафиози, блин? Фамилию сменил на Велесова, хочет, чтобы его Велесом звали. Как был лопухом никчемным, так и остался. Кто его станет называть таким броским прозвищем?» «Суббота он кто?» Игорь подумал, не его ли ребята наехали на шефа? «Ну, тот крутой мужик, авторитет сильный, в городе с ним считаются. Слухи ходят, что Забродский побухивать стал прилично, но все равно, лучше не связываться. Его шайка отмороженная наглухо. Кстати, раз уж затронули тему...» «Что?» «Те парни, которых ты отметелил, отпетые уроды, они входят в группу гулаевских. Тоже ребята не последние водопьяновские». «К чему клонишь? Думаешь, я за тебя постоять не смогу?» Бравировал Игорь, хотя прекрасно все понял. Не сомневаюсь. Тем не менее, нам бы лучше уехать куда на некоторое время. Я на север собрался, завтра вечером поезд. Начал сбивчиво тараторить сержант. Сослуживец пригласил, там общагу дают, платят хорошо. Хотел тебе предложить. Согласна. Не дослушав, поцеловала Настя сироту. Поедем вместе. Может, она взаправду изменилась, выросла. Подумал Игорь, а когда Власова заснула, долго размышлял о прошлом. Владе, школе, о той, кто сейчас сопит на его груди. Странно, Настя, обычная девушка, далеко не красавица, ну и не уродина, ничем особенно не выделяется среди тысяч советских женщин. Рыжие, карие глаза, острый нос, узкие губы, невысокая, среднего телосложения, груди почти нет, правда, ягодицы здоровые и ножки ничего. Но к ней яро тянутся парни. Сколько у нее их водилось в школе? Сиротин, классе в девятом, нашел дома у Власовой тетрадь. Там, подобно парням-ухарям, у девочки хранился список тех, кто в нее влюблен, с кем целовалась, встречалась. Их оказалось столько, что Игорь Анастасию тогда чуть не ударил. Ох, и набил он кулаки, идя по этому списку. Одного Влада не тронул, рука не поднялась. Да и знал Игорь, что Настя с маляром крутила. Она всегда, как в седьмом классе у них появилась в школе, между друзьями, выросшими из пеленок, стояла. Что же к ней тянуло и по сей день манит молодцев? Вопрос риторический. Анастасия сама не знала точного ответа. Вероятно, интересный характер, мистическая, роковая харизма. Да, если Власова с неким парнем была тет-а-тет, чтоб поблизости ни единой посторонней души, то девушка преобразовывалась в лучших. Друга, собеседника, любовницу и так далее. Кружила голову хлещей истребительной авиации, словно наркотик. А каждый наркотик имеет свойство втягивать и губить. Так и с Настей. Стоило очередному неповторимому узнать ее получше, он приходил в ужас. «Такого не может быть!» Кричали десятки юношей, когда узнавали, что помимо них у Власовой целый взвод тех, кого она искренне любит. Утром Анастасия отправилась домой взять некоторые вещи в дорогу. Оно понятно. Договорились с Игорем встретиться непосредственно перед поездом. «Тебе билет взять?» «Сама куплю», — чмокнула Настя сироту в губы. «Люблю тебя. Все, до вечера. Без меня не уезжай». Афганец не находил себе места, не сиделось, не лежалось, не елось и не пелось, скорее бы вечер. Торчать на месте он не мог, потому отправился на вокзал. Рейсов до нужного города, к счастью, оказалось много. В 5 вечера, 9, 11, можно не переживать. Если любимая и опоздает на первый состав, второй, то к третьему точно успеет. «Она такая клуша у меня, долго собирается», — нежно думал Сиротин. Десантник бродил по вокзалу взад-вперед. Настроение отменное. Сильнее оно поднялось, когда приметил. Из поезда вышел солдат в парадной форме. Ему навстречу бросилась красивая девушка. Неужели кто-то дождался парня из армии? Может, сестра? А нет, целуются. Да, брат Дембель, ты представить не можешь, насколько тебе повезло. Редкий случай. Восхищался Игорь. Грустить, потом и тревожиться Илюша начал, когда Власова не появилась ни к 5, ни к 9 часам. Но не отчаивался, имелся рейс на 11. Вдруг что-то произошло, может, те уроды, что в камыши ее тащили, подкараулили возле дома? Почему я согласился отпустить милую одну, идиот? Сержант отправился к таксофону, набрал номер скорой помощи. Когда трубку сняли на том конце, резко сбросил и ввел цифры Анастасии. Хитрость халявного звонка тех лет. Благо, она его оставила. Ответила мама Власовой. Игорь узнал женщину по голосу. «Добрый вечер, тетя Ирь. Скажите, Настя дома?» «Кто спрашивает?» Недовольно донеслось из динамика. «Одноклассник». «Нету ее. Ушла недавно». «Куда?» Отлегло от сердца у сиротина. Подумал, к нему на вокзал. «Кто ее знает? Я давно не слежу, толку нет. Уехала с каким-то Нуриком или Мариком. Пьяная пришла на 10 минут, что-то взяла из своей комнаты и укатила. Сказала, завтра вернется, а там...» Афганец не дослушал. Впечатал трубку на место и со всей силы стукнул по телефонному аппарату левой рукой. Могучий кулак смял сталь, посыпалась мелочь. «Хулиганим!» – раздался голос со спины. Развернувшись, Игорь увидел милиционера. «Пройдемте». «У меня поезд вот-вот отходит». «Ничего, ничего!» – потянулся патрульный к руке нарушителя. «Мы для тебя его придержим. Специально». Сирота, обычно спокойный и справедливый, не сдержался. Ударил представителя власти в печень. Тот рухнул на землю. Оттащив служителя порядка за телефонную будку, Игорь схватил свою сумку и побежал к подходящему поезду. Хорошо, на улице стемнело. Да и состав стоит всего 3 минуты. Традиционно, взяв себе чая, десантник смотрел сквозь окно на огни покидаемого им Водопьяновска. Злоба раздирала. Как я мог ей поверить, что изменилась, стала другой, ведь сотни раз наступал на ее грабли. Да и черт с ней. Найду себе нормальную, порядочную невесту, такую вон, как та, что парня на перроне из армии ждала. На севере работа оказалась нелегкой, зато доходной. Главное, коллектив хороший, дружный. Игорь поначалу полностью отдавал себя труду, пахал сверх нормы. Забывался. Через некоторое время отошел, познакомился с хорошей женщиной, про Настю почти забыл. Потому решил задержаться в холодных краях намного дольше, нежели планировал изначально.